буквально заставил себя сделать первый вздох. Дышать никогда до этого не было так страшно. Вроде жив, качнулся на ступнях, вроде бы подо мной ничего не спешило обрушиться. Поднялся, огляделся. В просвете между деревьями виднелось нечто, что я определил как замок. Большое и серьезное сооружение. По предварительным прикидкам, я не выжил в 3-4 десятках миров, прежде чем попал в этот. Какой вывод нужно сделать из этого урока? В этот мир нужно вгрызаться зубами и ногтями. В новое путешествие я не спешил. Новый мир, мой пятый мир. Глава 3. Звезда заката. Целый новый мир. Это и само по себе огромный подарок. А если еще прибавить кнут в виде очень свежих воспоминаний, то я собирался сделать все возможное, чтобы остаться здесь, выжить, удержаться и закрепиться. Причудливый замок я пока осматривал издалека, даже не пробуя приблизиться. Пока я не голоден, мне есть чем заняться. Спешить к людям не стоило. Люди, в любом мире, самая большая угроза. Гравитация. Плюс-минус земная. Я попрыгал, но какой-то разницы не почувствовал. Воздух. Я вдохнул поглубже, неожиданно поняв, что до сих пор сдерживаю дыхание. Хороший воздух явно богаче кислородом, чем мир лишайников. И свежий, чувствовался даже озон, словно только что прошел дождь с грозой. Листва темная, разгар лета, или здесь всегда лето, в любом случае, немедленных морозов мне точно не грозит. Ничего не предвещало сильного похолодания, или сильной жары. Лес не густой, какой-то даже слегка парковый вариант, хотя и не выглядело, что он посажен искусственно. Либо за ним ухаживают, не позволяя сильно разрастись, что подразумевает развитую цивилизацию, если уж у них до такого доходят руки. Либо с водой в этих краях не очень, или суровые зимы, хотя не похожи. Лес явно не тропический, такой, средняя полоса, если бы пару сотен лет деревья никто не трогал, не сжигал, не рубил. Я нашел дерево 20 метров высотой, но откровенных гигантов не увидел. Спокойный, тихий, светлый лес, опять же, или осветленный. Следов нет, но на этом пятачке рано судить, надо двигаться. Я чуть-чуть, хоть немного отошел от боли, от собственной повторяющейся смерти. Хороший вариант ада, умирать раз за разом в муках. Лес меня успокоил, я двинулся с места, так как предпочтений у меня не было, направлений тоже, я пошел расширяющейся спиралью, осматривая землю в поисках следов, стволы в поиске зарубок, вершины деревьев, ища просветы побольше. Небо было как небо, голубое, с легкими облачками, и не похоже, что недавно был дождь. Тропа обнаружилась лишь через полчаса. Легкая тропинка, натоптанная в листве, отчетливая, но неясного происхождения. Отдельных следов не было, и направление было странное, примерно от замка и вверх, куда-то в просвет между горами. Не похоже на зверей, вряд ли дикие звери прокладывали бы тропы к людям. Но это натоптанная тропинка, не лесная дорога. Кто-то ходил здесь пешком, много. Я был уверен, что в замок мне идти рано, поэтому пошел в другую сторону. Может, у них там охотничий домик или хижина. Шанс встретить людей значительно ниже, зато я смогу что-то разузнать и понять. Найти какие-то вещи, одеждой разжиться бы не мешало. Не гулять же вечно голышом. В какой-то момент тропинка сомкнулась с ручьем, и они начали петлять друг вокруг друга. То ручей делал зигзаг, и тропинка пересекала его в мелком месте, то тарившие эту дорогу почему-то решали свернуть в сторону и снова пересечь ручей. Вода здесь была. Впрочем, в хорошем старом лесу всегда есть вода, нужно только поискать. А мне даже искать не пришлось. Я присел, потрогал воду пальцем, подождал. Ручей беззаботно тек вниз, где-то обнажая корни деревьев, где-то находя, вымывая из-под почвенного слоя камни. Этот маленький поток давно стабилизировался. Не видно было свежих размывов, поваленных деревьев, подмытых берегов. Посчитав, что подождал достаточно, палец не краснел, не опухал, его не щипало, я набрал воду в пригоршню и понюхал. Ничего особенного, ничем таким вода не пахла. Вылив воду из ладоней, я снова окунул палец и лизнул его языком. Пить пока не хотелось, но лучше бы было знать заранее, можно ли эту вообще пить. Тропинка вела все выше, ручей ее сопровождал. Язык не щипало, вода как вода. Пока можно было считать, что пить ее, если припрет, можно. Анализ на сложные яды отложенного действия и прочие гадости я так, конечно, не сделаю, но вода здесь текла, и деревья не гибли. Попью из ручья, если не найду ничего более надежного. Тропа целеустремленно шла вверх, но никакого намека на строение не появлялось. Я шел почти час, и уже действительно захотел пить, а путь разматывался вперед без устали. Пить из ручья не пришлось. Тропинка закончилась у родника. Кто-то ходил сюда, пешком, больше часа, просто чтобы набрать воды из родника. Никаких следов дальше не было. Никаких других звериных троп, ведущих к водопою, тоже. Видимо, так оно и есть. Я наклонился, чтобы сделать пробный глоток. Что-то практически бесшумное проскочило у меня над головой. Лишь шорох листьев, который легко можно было принять за ветер. Но я-то знал, что это не ветер. Я недавно умер десятки раз, я просто не верил в ветер. Я отпрыгнул в сторону, как есть не разгибаясь, прямо на четвереньках, как зверь, голый, беззащитный, и прижался к стволу дерева. Поднял голову, пытаясь различить нападавшего в листве, а они и не скрывались. Что-то вроде птиц, но явно искусственного происхождения, двигались между деревьев в сторону замка. Я услышал шуршание первых, и следующих уже увидел. Сколько их, было непонятно, они мелькали, то тут, то там, и явно не обращали на меня никакого внимания. Дроны, летящие к замку. Интересно, это у них такая здесь охота, или сбор метеоданных? Ждать долго не пришлось. В воздухе ощутимо запахло озоном, тем самым, что мне так понравился по прибытии, и птицы начали валиться на землю, одна за другой, обожженные, моментально превращенные в бесполезные камни, кучу деталей. Какое-то ионизирующее воздух оружие, которое я даже и видел, лишь какие-то легкие всполохи в листве. Голос раздался прямо у меня за спиной, настолько внезапно, что я подпрыгнул, наверное, на полметра вверх. Опять так же, как был, голый и на четвереньках, умудрился развернуться в воздухе и на четвереньки приземлиться. Неожиданный талант. Что именно сказал голос, я не понял, язык был чужой. Передо мной стоял робот, гуманоидный, но без малейших попыток закамуфлировать под человека. Такой R2-D2, только не блестящий и приземистый. Робот повторил фразу, глядя на меня и немного наклонившись вперед. Никакого оружия. Стрелял по птицам не он, либо он очень быстро умел прятать оружие. Даже быстрее, чем стрелять. Робот ждал. Я помотал головой и пожал плечами. Не понимаю. Пытаться притворяться было бессмысленно. Я не просто не понимал, я бы сходу даже повторить не смог то, что он сказал. Робот произнес что-то новое. Я уловил одно слово, не понял, но хотя бы смог тихо повторить его вслед за машиной. Пора было срочно учить язык, если не прибьют прямо здесь и не положат рядом с дронами. Робот повернул голову, огляделся, произнес что-то вслух, но явно не мне. Вокруг что-то зашуршало. Что именно шевелилось в траве, я не разглядел, но когда позволил себе чуть повернуть голову, то понял, что никаких птиц под деревьями больше нет, только свежий воздух и аромат озона. Робот сказал еще что-то. Я тихо повторил ту часть, что разобрал. Слова были новые, и обращался он снова не ко мне. Ответа не последовало. Робот замер в ожидании. Пробовать его на этом и покинуть как-то не хотелось. С птицами они разделались быстро и эффективно. Я тихо повторил три слова, какие запомнил. Что это за слова? Кто ты? Что ты здесь делаешь? Частная территория, зачем ты пил воду из нашего родника? Гадать было бесполезно, слишком мало материала для общения. Решив, что разговаривающий незнакомец все-таки выглядит менее опасным, даже если он несет тарабарщину, я заговорил. Почему-то заговорил на языке мира холмов, наверное, желая немного запутать следы. Робот кивнул, поднял руку, прося подождать. Чуть повернул голову в сторону замка, словно чего-то ожидая оттуда. Потом поднял руку в приглашающем жесте, предлагая мне продолжить. Я продолжил. Успел рассказать небольшую местную легенду, как королева, когда была маленькой, лично спасла стражника от щупалец. Стражник зазевался и оказался окруженным туманом. Его смерть была близка, но тут пришла королева и, как говорят, туман расступился и чудовища отступили. Такая, небольшая местная легенда, очень полезна для улучшения авторитета властительницы. Наверное, на каждом холме есть похожие истории. В какой-то момент робот меня остановил. Как раз на том моменте, как благодарный стражник разделил с королевой ложе. А потом, много позже, он стал начальником стражи, но эту часть истории робот уже не узнал. Говори на родном языке, это была речь холмов, иначе обучение будет долгим. Да, как я и подозревал, мир оказался высокотехнологичным. Неимоверно, за минуту начать говорить на чужом языке, такое я видел впервые. На родном языке интересных историй не вспоминалось, Поэтому я вкратце изложил категорический императив Канта. По крайней мере, если я привнесу в этот мир золотое правило морали, то, возможно, это все-таки повысит и мои шансы на выживание. Относиться к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Я же им пока ничего плохого не сделал. Ну, может, на листик где наступил, но даже воды попить не успел. Спасибо, достаточно. Робот в философский диспут не ввязывался. Следуйте за мной. Хотите ли вы, чтобы вам доставили одежду, или вы двигаетесь обнаженным по соображениям морали, этики, здоровья, либо осуществляя религиозные обряды? Хочу одежду, прервал его я. Пока мы идем, хотите ли вы изучить язык, более распространенный в этом районе, задал новый вопрос провожатый. Конечно, я хотел. Мы дошли до замка, как ни странно, пешком. Робот вежливо держал темп, подстраиваясь под меня, выдал мне прибывшую одежду, и более не докучал. Местный язык я выучил буквально наложением рук. Робот поднял грубые ладони, подержал их куполом у меня над головой, даже не касаясь. И все, дальше уже шла просто разговорная практика. Я не знал, что он сделал, попытавшись выяснить, уперся в стену то ли непонимание, то ли нежелание делиться секретами. Можно предположить, что какая-то определенная длина волны, излучения, могла влиять непосредственно на синапсы нейронов, перестраивать их для ускорения запоминания нового материала. Думаю, технология у них существовала давно и была хорошо отработана, раз могла использоваться даже автоматами. Хотя одно неловкое движение, и с тем же успехом, я думаю, меня могли превратить в овощ. Зря я согласился, но теперь уже лучше на эту тему не рефлексировать. То, что замок не древний и не рыцарский, и строился не рабами и не крестьянами, выдавал размах. Все строение было вжато в отвесную скалу, шпилем уходившую куда-то ввысь. Несколько высоких крепостных стен были задраны так высоко, что терялся сам смысл стены, с таким же успехом можно было штурмовать отвесную скалу. И, если не уметь бегать по вертикали, то эту стену одолеть практически невозможно. Ров перед стеной, подразумевалось, что когда-то он заполнялся водой, а сейчас в нем были разбиты цветники, по краям росла дикая лоза. Решетка на воротах поднята, красивая, узорная, объемная решетка в несколько слоев, внутри сплетения прутьев вились кованые ветки, и листья оказались почти настоящими, а как можно выковать такие изумительные цветы, я вообще не понимал. Ковка была мастерская, если, конечно, это не было всего лишь чем-нибудь, распечатанным на местном объемном принтере. Мост опущен и зарос местным плющом, демонстрирующим, что он давно уже не поднимался. Все это было бутафорией. Этот замок никак не защищал от дронов, и я ни на секунду не поверил, что он сохранился со времен рыцарских турниров, феодальных войн или что у них тут было в древности. Что-то такое было, не из головы же они взяли все эти фортификации, когда хозяин решил показать свою любовь к старине. Миновав внутренний двор, миновав двери в замок, пройдя огромный зал для торжеств и пиршеств сразу за ними, мы вошли в комнату, напоминающую кабинет. По-моему, первое обжитое пространство из всего того, что я видел в замке до этого. За все время я не увидел ни одного человека, никаких животных, других роботов, кроме моего провожатого или конвоира, тоже не было. Поэтому даже обрадовался, когда наконец-то мой учитель иностранных языков остановился, поднял руку и указал вперед. Дальше он явно не собирался. В огромном кресле сидел мужчина. Робот сделал движение, слегка напоминающее поклон, и бесшумно удалился. Мужчина не вставал, лишь немного повернул голову в мою сторону, показав, что знает о моем присутствии, и вернул взгляд на место. Там, где стоило быть камину, стояли несколько картин с какими-то местными пейзажами. Стояли, прислоненными к стене, одна висела, небрежно зацепленная за какую-то балку, еще несколько были накрыты тканью. Мужчина смотрел на них. Он был не молод, я бы дал ему далеко за 60 в мире, где вообще существует развитая медицина, но тут я бы даже не стал гадать. В месте, где могут научить новому языку за минуту простым наложением рук, даже манипуляторов робота, любые догадки окажутся притянутыми за уши. Я подошел поближе. Благородный профиль. Когда-то черные, а теперь практически седые волосы, аккуратно уложенные волос к волосу. Одежда простого покроя, но в ней что-то было от мундира, заставляющего держать осанку. Абсолютно равнодушный взгляд, который хозяин не отрывал от картин. Можно было молчать и дальше, но мне это ничего не давало. У вас война, я решил зайти с младших козырей. С одной стороны, это показывало мое неведение о местной ситуации, с другой стороны, чего уж там, меня нашли голым в их лесу, да еще и не знающим ни одного слова на их языке. Хозяин чуть дернул уголком губ. Так, давняя междоусобица, ты, видимо, издалека. Но спрашивать, откуда именно, он не стал, даже не повернулся в мою сторону. Я замолчал, думая, что делать дальше. Тебе отвели комнату в доме. Иди, отдыхай, если хочешь. Можешь получить информацию у системы, если захочешь. Он поднял палец и покрутил им вокруг, словно обозначая как систему весь замок вокруг него. Тебя пригласят к ужину, если захочешь. Хозяин опустил руку, и его взгляд вновь неподвижно уперся в картины. Я даже не мог понять, на что именно он смотрит. Просто пейзажи, некоторые, наверное, даже с натуры. Хозяин чуть дернул головой в направлении выхода. Аудиенция закончилась. Глава 4. Стоит ли жизнь жизни? Я вновь увидел хозяина только за ужином. К этому моменту я знал об этом месте многое, но не понимал ничего. Замок находился в горной долине. Количество обитателей – 2. Сначала я подумал, что за второго система принимает робота, и принялся уточнять. У системы не было никакого видимого интерфейса. Поискав пульт, монитор, клавиатуру, колдовской шар, рубку управления, в конце концов я просто произнес в воздух, кому я могу задать несколько вопросов, и тут же получил ответ. Не знаю, где задрапировались динамики, но голос тот же, что и у робота, отвечал всегда тихо, но отчетливо. Думаю, по сути, робот и был консолью, овеществленным интерфейсом, одним из его вариантов, взаимодействия с системой, интерфейсом продвинутым, с примочками, умеющим возлагать блани, например. Но робот не был в замке вторым. Вторым в замке был я. Хорошо, что система хотя бы не сбрасывала меня со счетов, успокаивала. Хозяин жил во всем этом огромном замке, на этих огромных территориях, в одиночестве. В округе не было больше никого, по мнению системы. Почему-то я ожидал, что ужин накроют в центральном зале. Величественные стены, столбы, может где-то камин, конечно огромный, стулья с высокими спинками и церемониймейстер, возвещающие о прибытии гостей. Робот вежливо провел меня на кухню, слева от каминного зала, тоже не маленькую, но все же не входящую ни в какое сравнение. За кухонным столом было накрыто на двоих, так что где мне садиться, было очевидно. Но все же я встал рядом с предназначавшимся для меня стулом, ожидая приглашения. Любое сказанное хозяином замка слово могло хоть как-то мне помочь. Поэтому, хотя я и не против был подкрепиться, все равно не спешил. Хозяин равнодушно посмотрел на меня и кивнул. Видимо, это одновременно означало и добрый вечер, и приглашение к столу. Что ж, я сел на свое место и произнес, скорее из вежливости, нежели пытаясь завязать беседу. «Добрый вечер», звучало на местном языке это странно. В дословном переводе, наверное, это означало как «хорошо», что мы сумели увидеть звезду на закате и этим вечером. Думаю, если отбросить поэтическую оболочку, смысл был отлично, что к вечеру мы все еще живы. Интересная у них, думается, история. Есть в чем покопаться, если такие фразы закрепились в языке. Хозяин, разумеется, не ответил. Думаю, первый кивок и был этой, звездой на закате. Я мысленно пожал плечами, отбросил условности и начал есть. Хорошие правила на новом месте: ешь, пока кормит, пей, пока есть что пить. Не всегда понятно, когда удастся сделать это в следующий раз. Не до диеты. Я долго терроризировал вопросами систему. Ближайшие поселения с людьми, больше 70 километров. Какое общее население? Тут система выдала невообразимое число в 300 с чем-то миллиардов. Разбирательство заняло некоторое время, пока я не догадался уточнить, какое общее население планеты. Получил еще более странное, но хотя бы понятное мне значение – 27 тысяч человек. Дальнейшие наводящие вопросы привели меня в восторг и замешательство одновременно. Нет, это не местная цивилизация расселилась по системе или между звезд. Конфедерация разных рас, обменивающаяся чаще всего световыми сигналами, составляла те самые сотни миллиардов. Обменивались информацией они уже тысячи лет. До нескольких ближайших цивилизаций даже долетали досветовые корабли. Долго, обычно такие экспедиции занимали до нескольких поколений. Это тогда, когда они еще летали. В целом в этом секторе галактики все было хорошо, тихо. Никакого тебе темного леса, Наоборот, все по варианту туманности Андромеды Ефремова. Только вот людям на этой планете это не помогло. Они вымирали. Динамика изменения населения последнюю сотню поколений, все на уменьшение. Постоянное, неуклонное, последовательное уменьшение. Давно-давно были войны, потом и войн толком не было, может какие-то мелкие конфликты. А население падало, несмотря на прекрасную на текущий момент экологию, неимоверные технологии, совершенную медицину. Живут, наверное, долго. Хозяину, с учетом всего этого, явно уже и за сотню перевалило. Общение с другими цивилизациями ведется, но без энтузиазма. На вопросы отвечают, иногда задают свои. Посмотрел пару протоколов обмена информацией с ближайшими соседями, там хотя бы что-то, похожее на разговор с репликами раз в несколько лет. И прямо чувствовалось, насколько неинтересно им общаться. Вопросы носили какой-то натужный характер, словно ну вот нужно что-то спросить из вежливости хотя бы, ну вот, держите вопрос. Ответы сводились к абсолютно сухому минимуму. Заселение соседних планет, были такие проекты, тысячелетия назад, даже кто-то там до сих пор живет, человек 100, в этот момент меня и увели на ужин, первый мой мир, у которого есть известные соседи, но что-то, несмотря на полную идиллию, этот мир нельзя было назвать процветающим, эмоции и желания, это всего лишь химия организма, легко управляемая, так снаружи, так и изнутри, вопрос, как всегда, в другом, хочешь ты или нет этого управления, я чуть чашку не выронил. Мы полчаса ужинали молча, ни слова ни полслова, и тут, когда я принялся за десерт, с места в карьер, хозяин даже не взглянул на меня, когда произнес свою первую за вечер фразу, что главное, наверное, это заразно, я даже и не знал, что сказать в ответ, хмыкнуть можно бы было, но это все-таки больше в знакомой компании, поэтому просто промолчал, мы не вымираем, видимо, это было уже пояснение первой мысли. Мы просто живем как хотим, а остальное просто прилагается. Понятно, он явно имел доступ ко всему моему обмену данными с системой, и отвечал на вопрос, который я, возможно, задал бы, если бы счел это удобным. Я думал, что это просто прорыв плотины, что сейчас начнется живая человеческая беседа. Возможно, он даже вытащит из подвала пыльную бутылку. Нет, оказалось, что это просто завершение ужина. Хозяин встал. Завтра с утра я иду выпить воды из родника. Возможно, тебе захочется пойти со мной. И он ушел, не попрощавшись, не оборачиваясь. Немытая посуда осталась на системе. В принципе, раковина была, и вода в ней тоже. Поэтому я предложил системе помощь. Делать мне все равно было нечего. Бороться за выживание этим вечером явно не придется, а задавать вопросы интерфейсу я мог в абсолютно любом месте замка, а возможно, и не только замка. Тем более интерфейс сейчас невольно был представлен роботом, и мне как-то проще было разговаривать с гуманоидным вариантом системы. Наверное, просто недостаток живого человеческого общения. Робот замешкался с ответом, но видно было, что к причудам хозяина система привыкла, поэтому робот подносил тарелки, а я их мыл и споласкивал, по старинке, в раковине. Наверняка тут была какая-нибудь машина для мойки посуда, спрятанная где-нибудь в каменной кладке. Или вообще вся эта посуда сплошь одноразовая, несмотря на тяжесть и очевидную художественную ценность росписи на тарелках. Ну захотелось мне помыть посуду. Каждый развлекается, как может. Другие вон, на картины целый день пялятся. Кто запретит, что это за картины, на которые смотрел хозяин, спросил я для затравки, пейзажная живопись, спокойно ответил робот, написано с натуры, в различных частях планеты, и в чем их ценность для владельца, почему он столько времени проводит, глядя на них, у системы есть ограничения, система не отвечает на вопросы персонального характера, особенно те, которые могут быть интерпретированы слишком большим количеством вариантов. Кроме этого, ваш вопрос также подпадает под ограничение информации по принципу забвения, который ограничивает посторонний доступ к личной информации возрастом более 50 лет. Понятнее не стало, но посуды было еще много, поэтому я зашел с другой стороны. Кем художник, автор картин, приходится владельцу? Дочерью, лаконично ответил робот. И где она сейчас? Похоронена на семейном кладбище, час ходьбы от замка. Как она умерла? Принцип забвения, я присвистнул и уточнил, сколько лет назад она умерла, дочь хозяина умерла чуть больше 200 лет назад в возрасте 30 лет, это все, что я сумел выбить из интерфейса, то забвение, то ограничение на доступ к личной информации. Получается, я в несколько раз ошибся с возрастом. Хозяину было уже больше четверти тысячелетия, и ведь скорее всего, большую часть времени он провел в этом замке. И это я еще недавно кичился, насколько долго живу, за счет переходов между мирами, владением в разных мирах разными телами, возможностью все это время накапливать информацию и опыт. Мне явно было к чему стремиться, или от чего бежать. Средняя продолжительность в жизни населения – 275 лет. Основная причина смерти – закрыта как личная информация. Распределение между мужчинами и женщинами – примерно равное. Суммарный коэффициент рождаемости на женщину – 1,9. Приехали. Даже для меня, никогда особо не интересовавшегося демографией, было понятно, что количество рождений здесь было меньше количества смертей. Просто меньше. Неважно, как долго они живут, и до какого возраста женщины могут рожать. Да хоть из пробирки пусть клонируют, если придется. Но планета просто понемногу умирала, тысячелетиями. Наверное, около сотни поколений, людей становилось все меньше, и все. Это противоречило здравому смыслу, но это было так. Эмоции и желания – это всего лишь химия организма, легко управляемая, как снаружи, так и изнутри. Вопрос, как всегда, в другом. Хочешь ты или нет этого управления? Хозяин, похоже, ответил на тот вопрос, который я еще даже не был готов задать. Но теперь возникал другой. Собираются ли они что-то с этим делать? Глава 5. Взгляд со стороны. Система разбудила меня рано, неожиданно рано. Солнце еще только готовилось вставать. Бутерброд выдали с собой. Я его сживал, еще подходя к воротам замка, и хозяин уже терпеливо ждал меня. Рутина помогает. Вновь он отвечал на невысказанный вопрос. Сначала, правда, мне нужно было понять вопрос, а потом уже приложить к нему ответ. Ранние подъемы и режим дня невероятно помогают стабилизировать эмоции. Он развернулся и пошел, по дороге, в сторону леса, туда, где начиналась тропинка к роднику. Выровнять эмоции, или вообще их вернуть, добавил он уже на ходу. Пока этот ответ не подходил под мой вопрос, тот, который крутился у меня в голове с самого пробуждения. Вопрос звучал так: чем я могу взбодрить хозяина настолько, чтобы втянуть его в нормальный разговор, но чтобы при этом он меня не убил? Рождение ребенка – это, наверное, праздник для всей планеты, надо было пробовать хоть что-то. Даже на этот вопрос я решился только уже в глубине леса. Робот нас не сопровождал, но я уверен, что он готов появиться в любое мгновение, с ионизирующим оружием наперевес, и озоном запахнет по мою голову. Думаю, планете все равно, невзрачно ответил хозяин. Они владели целой планетой, континентами, материками, морями и океанами. Они жили везде, где хотели, и как хотели. Проводили время так, как хотели, и никто им ничего не навязывал. По крайней мере, я не увидел к этому ни малейших признаков. Но тут крылась проблема. Хотели они мало, или им уже не осталось чего хотеть. Усталый лорд на своей земле, только его земле, от горизонта до горизонта, никакой нужды следить за крестьянами, крепостными, прислугой, рабами, кем угодно. Никаких забот. Даже на непонятные нападения он лишь пожимает плечами. Конечно, я мог предположить, что где-то есть и другие, более яркие, эмоциональные, имеющие цели. Но что-то мне подсказывало, что мой лорд являл образец всей местной цивилизации. Нечего хотеть. Или даже не так, он просто не хотел ничего хотеть. Я открыл было рот, чтобы задать вопрос, как же он справляется с отсутствием любых желаний, но понял, что ответ уже получил. Там, у ворот, я решил рискнуть и пойти на обострение. Как умерла ваша дочь? Он не занервничал, не приказал меня немедленно испепелить, но и не ответил. Лишь минут через 10 пути по невидимой тропинке в лесу он сказал: «Забвение, хорошие правила, не позволяет чужим рыться в твоих личных воспоминаниях. Правда, это никому и не надо. Ты очень издалека». Он не задал вопрос, он лишь высказал утверждение, не предлагая мне его подтвердить или опровергнуть, не обвиняя. Ему было неинтересно, просто механически высказанное предположение, скорее по инерции. С таким же успехом он мог и промолчать. Ближе к роднику я подумал было задать вопрос про нападение дронов, но тут же понял, что нового ответа не получу. Невозможно делать одно и то же, и надеяться на получение новых результатов. Мне нужно было что-то новое. Приходило на ум лишь одно – открыться. Возможно, очное присутствие человека из других миров хоть как-то его разбудит из этой спячки, разговорит. Хуже всего было то, что его молчание не было натужным или ритуальным. Он так жил, в абсолютном комфорте тишины и отсутствия разговоров. Жил бог знает сколько лет. Мы подошли к роднику. Лорд встал на колени, так же, как и я недавно, сделал ладони лодочкой, загреб воды и начал пить. После полутора часов ходьбы в гору, пусть и в тени деревьев, я понял, что пить хочется, и сильно. Поэтому я просто последовал его примеру. Это не фильм, и я в нем точно не главный герой. Я не могу просто выхватить пистолет, разобраться с врагами и спасти цивилизацию от вымирания. Не уверен, что этой цивилизации поможет хоть что-то. Но я могу наклониться к роднику, выпить прохладной воды из обложенного камнями ставка. Могу вдохнуть свежий лесной воздух, в котором сегодня почти не чувствовалось озона. Могу найти друга. Я решился. Если ты не против, я бы рассказал свою историю. А потом, возможно, ты подскажешь мне, что делать. Истории – это то, что свело нас когда-то у костра. Это именно то, что позволило нам рассказать не только соседу, но всем, кто грелся у того костра, как лучше спасаться от ягуара. Истории спасали от ошибок и заставляли делать новые. Кто-то, когда-то, притащив тлеющий уголь, добытый из вспыхнувшего от молнии дерева, рассказал, как хорошо оно горело, и как в страхе убегали хищники от одного вида огня. Чуть позже его потомок, размахивая обугленной и заостренной палкой, прыгая вокруг костра не в силах удержать свои эмоции, рассказывал, как этой палкой он проткнул зазевавшегося кролика, и некоторые слушатели уже тянулись к другим палкам и совали их в костер. Истории объединяли и разрушали. Одни истории создавали олимпийцев, другая история, измененная до неузнаваемости, послала пророка на крест. Истории, а не правители, вели крестовые войны, разрушали Трою, хранили память поколений. Хорошая история могла жить поколениями. История о том, как правильно выбирать и откалывать кремний для наконечников, это долгожитель. Никакая другая история не прожила так долго, тысячи поколений передавали из уст в уста правильный угол удара. Эта история прожила десятки тысяч лет, пока не оказалась похоронена под историями Шахерезады и кентерберийскими рассказами. Истории ведут людей, строят религии и рушат цивилизации. По сравнению с ними, моя история была коротка и неказиста, но многого от нее и не требовалось. Всего лишь заслужить дружбу, поговорить. Я далеко не первый, кто прошел этим путем. Мой рассказ не впечатлил лорда. Думаю, больше на него подействовало то, что я вообще решил рассказать о чем-то личном, потаенном, очевидным образом не предназначенном для чужих ушей. История не для незнакомцев. Только когда свои у костра. История не тянула на хиты, вроде вечернего объяснения детям, куда уходят духи людей, когда умирают, и почему хоронить умерших нужно головой в сторону пещеры, а не наоборот. История была неказиста, но для первого знакомства сойдет. «В системе нет информации о подобных тебе», — произнес хозяин. «Если ты не хочешь, чтобы она стала публичной, пометь ее как личную». «Хорошо, спасибо. И никто не сможет об этом узнать, я уже знаю. Кто захочет, сможет узнать. Но у нас не найти таких, кто захочет». Так как лорд оказался первым человеком, который хотя бы примерно мог понять, что со мной происходит, и при этом не сослаться на магию и чародейство, то я решил задать ему вопрос, который давно уже для себя пытался хотя бы сформулировать. «Как считаешь, я, такие как я, смогут объединить в единое целое все эти миры?» «Конечно, нет». Ответ последовал незамедлительно. Лорд поднялся и отправился в обратный путь. Подразумевалось, что я пойду за ним вслед. Я огляделся. Уходить не хотелось. Тут было хорошо, у родника, тут мы хотя бы немного поговорили. Лорд, не оборачиваясь, не спеша уходя все дальше, сказал: «Догоняй, скоро наверняка будет новая атака». Он знает, что в это время я уже спускаюсь, и дожидается, когда я отойду достаточно далеко. Мы задержались. Кто этот он, лорд, конечно, не пояснил. Почему? Вопрос мной задан был только через полчаса, значительно ниже по склону, но, так как больше за это время не было произнесено ни слова, лорд понял, о чем я. Потому что законы физики никто не отменял. Ничто не двигается быстрее скорости света. Когда-то очень давно я отправлял экспедиции к соседям. Мы думали о том, как разогнаться, как обмануть физику. Но ее невозможно обмануть. Можно мысленно представить, как обогнать свет, но невозможно после этого уйти от парадоксов. Вот, лорд разговорился. Наконец-то, мне пришлось раскрыть ему чуть ли не одну из тайн Вселенной, чтобы вытащить из него хотя бы несколько слов. Невозможно, даже мысленно, решить, как остановить тебя от женитьбы на собственной бабушке в молодости. Любые ограничения будут не физическими, а лишь навязанными. Вроде как попадешь в собственное прошлое, ни в коем случае не приближайся к родственникам. Все хорошо, только это не работает на уровне физических законов. И рано или поздно, парадокс возникнет, если хочешь, выверни это наизнанку, это не случится, потому что угроза парадокса не снята. Может быть, он возникает и разрешается, может так быть, что каждый твой сон – это отдельная вселенная. Только приходится оперировать не выдумками, а законами. Где бы ты ни был, в каком бы мире, законы у вселенной одни, их немного. Скорость света непреодолима. Но вот я здесь, да, но думаю, это другое. Лорд отвлекся. Давно я не видел снов. Очень давно. Почему-то сны перестали приходить после смерти дочери. Я молчал. Я даже не был уверен, что именно мне интереснее от него услышать, историю дочери или подоплеку моих странствий. Ты не перемещаешься мгновенно, или быстрее скорости света. Можешь использовать это как оборот речи, не более того, а можешь считать, что ты вообще не перемещаешься. Если развернуть вселенную в обычном пространстве, где три измерения и время, то ты просто уходишь за горизонт событий, и после этого остальное становится неважным. Ни парадоксов, ни взаимодействия. То, что ты делаешь здесь, никогда и никак не повлияет на то, что ты делаешь там. Горизонт событий? Спроси систему. Лорд снова поскушнел и ушел в себя. Он шел размеренно, размышляя о чем-то своем. Долго, я уже решил, что разговор на этом и закончится. Дочь убила себя, сказал он внезапно, когда я уверил себя, что не услышу больше ни слова. Самоубийство. В молодости. Неожиданно я осознал еще кое-что. Это лежало у меня в голове, загнанное туда языковым обучением. В их языке было более сотни слов, означающих самоубийство. Сам же себя учил, что язык может сказать о нации очень многое. Как десяток слов для белого у эскимосов помогает понять условия их существования. Отдельное слово для ритуального самоубийства, отдельное, для заранее проигранной неравной дуэли, для прыжка со скалы и выхода в открытый космос без снаряжения. Это все забивало мне голову, но, пока слово не было произнесено, все его синонимы лежали, забытые, в чулане. Я бы предпочел оставить их там. Она была очень жизнерадостной, прямо как ты. С рождения, вы бы сошлись. Тогда почему, не знаю. Оказалось, что жизнерадостность может принимать разные формы. Того на планете жило много людей, больше 100 000. Поветрия разносились быстрее, чем сейчас. Может мода, может, не захотела жить, как мы, как я. А что случилось с матерью? Что с ней должно было случиться? Ничего. Она живет, где-то далеко, не интересовался. Нашли пути, разошлись очень давно. Она ушла из-за смерти дочери, просто ушла, давно. Дочь еще была жива, мало кто живет не один. И когда ты видел человека в последний раз, вживую, лет 20 назад, да я и не говорил ни с кем больше года. Мы подходили к замку, когда пахнуло озоном. Дронов я не увидел, вспышек тоже, но ясно было, что это новое отбитое нападение. У дочери был жених. Он начал отвечать на вопрос, который я еще только формулировал. Всегда жил по соседству, в поместье матери. Когда его невеста погибла, он обвинил во всем меня. Совсем молодой, молодые всегда пытаются найти причины, даже если их нет. Долго обвинял, а потом, когда умерла его мать, начал нападать. Сначала я пытался его урезонить, отговорить, потом извиниться за то, в чем даже не виновен. Было время, когда я обвинял во всем его самого, а потом понял, что это нужно нам обоим. Он нападает, я защищаюсь. Это хоть немного будет инстинкт самосохранения, заставляет о чем-то помнить, что-то делать. Ему это сейчас нужно не меньше, чем мне. Он постарел, не нашел никого другого. Можно сказать, что мы самые близкие люди, поддерживаем друг друга, раздуваем искру. К сожалению, она все равно гаснет. Почему? Лорд пожал плечами. Потому что он, на самом деле, давно не хочет меня убивать. Ничего не хочет, как и я. А я давно уже не хочу защищаться. Иначе он давно бы уже меня убил, или я его. Даже птицы прилетают, и взрываются только там, где меня нет. Он знает, что это фарс, и я знаю, что это бутафория. Мы просто танцуем один и тот же танец, день за днем, чтобы напомнить друг другу, и себе самим, что еще живы. Я покинул замок на рассвете следующего утра. Тем вечером я еще успел покопаться в знаниях, которыми любезно делилась система, И хозяин все же вытащил из подземелья бутылку крепкого алкоголя, и мы неторопливо выпили ее при свете камина. Камин все же нашелся, правда почему-то не в основном зале, а на балконе одной из комнат второго этажа. С учетом абсолютной ненужности в этом месте камина как такого, я понимал, почему камин сделали в этом месте. Вид открывался прекрасный, и наплевать, что, по сути, камин сзади обогревал только окрестности, да наши спины. Мне нечего было дать старому лорду, и нечего было у него брать. Поэтому мы молчали, весь вечер, молча напиваясь, и наслаждаясь видом, камином, закатом. Я, по крайней мере, наслаждался. Может, какие-то отголоски былых эмоций прорастали и в моем новом друге. А этим утром мы снова шли к роднику. Только я уходил, дальше. Я чувствовал, что лорда тяготит присутствие другого человека. Я чувствовал, что мне следует еще хоть что-то сделать в этом мире перед очередным переходом. За спиной я закрепил рюкзак с едой и футляр, в котором лежала одна картина в простой раме. Самое большее, что я мог сделать для хозяина замка, это помирить его с его несостоявшимся тестем и принести от одного старика другому подарок. Куда я пойду дальше, я не знал и не думал об этом. Насчет горизонта событий. Начал я на полпути к роднику. Что-то я вчера рыскал, смотрел, даже узнал пару новых формул, но так и не понял. Горизонт событий, это же про черные дыры. Причем здесь я, горизонт событий, в общем смысле, это любой граница в пространстве вместе со временем, за которой материя, и даже свет, никогда не дойдет до того места, где мы сейчас находимся. Опять же, если совсем грубо, в пространстве это очень большая сфера, с учетом расширения Вселенной, о которой, наверное, даже ты что-то слышал, потому что красное смещение есть красное смещение, с учетом еще многого такого, о чем в твоих мирах даже не догадываются, да и мы, тоже имеем весьма смутные представления. События за этим горизонтом на тебя никак не могут повлиять, а ты, никак не можешь повлиять на них, но вот я здесь, и я влияю. Ты вновь не понял, и я не сумею тебе объяснить, лорд коснулся рукой ствола, словно обозначая, что лес вокруг для него значительно важнее, чем разговоры о космологии. Я не сумею тебе объяснить, потому что сам тоже этого не понимаю. Никто не понимает, для этого требуется другой разум, воспитанный в других условиях. В нашем кластере нет ни одной цивилизации, способной понять это на уровне интуиции, поэтому это просто математика и формулы. Попробую ответить так, да, ты влияешь, здесь влияешь, отдельно влияешь там, влияешь на события в абсолютно разных точках Вселенной, невообразимо далеких друг от друга, потому что отпрыгнуть за горизонт событий, это очень, очень далеко, и в то же время это прямо здесь, прячется за деревом, ты влияешь, избегаешь парадоксов, ты по-прежнему не можешь вернуться в прошлое и позвать замуж собственную бабушку. Потому что каждый твой мир за горизонтом от всех остальных. Во Вселенной хватит на все это места, Вселенная для тебя даже еще не начиналась. Ты все еще где-то в предбаннике. И не ищи знакомых звезд. Вот первый вывод. Свет твоей родной звезды, свет других солнц, которые ты видел, не появится в этих краях никогда. Никогда вообще. Сложно уложить это в голове. Может быть, и не нужно. Какая тебе разница? Это никак не поможет тебе сохранить рассудок. Может быть наоборот, когда-нибудь это тебя доведет. Если хочешь, я упрощу тебе модель. Представь себе стопку вселенных, плоских тарелок вселенных, помытых и сложенных, как на днях ты помыл тарелки на моей кухне. Даже не важно, можно ли перепрыгнуть с края одной тарелки на край другой, это то же самое, что горизонт событий. Кто-то, кто живет с краю тарелки, может быть, и может, ты из середины, нет, но ты пробиваешь брешь, сверлишь тарелку насквозь и оказываешься на следующей. Ты никогда не попадешь на другую тарелку, если пойдешь на ее край. Просто край будет удаляться от тебя быстрее. Мультивселенные, хорошее слово, но не более того. Называй как хочешь, это все модели одного и того же. Мультивселенные подразумевают одинаковость, похожесть, небольшие отличия. Ты же посещаешь абсолютно разные места. Думаю, нет, не мультивселенные. Просто тебе дано прыгать дальше, чем другим. Но вселенную не обманешь, дочь не вернешь. Он понял, что оговорился, и замолчал. Я не стал отвлекать его от мыслей. Мы дошли до родника в молчании. В молчании выпили воды. Я попытался его обнять, но вышло это неуклюже. Стукнув ладонью по футляру, я показал, что помню о нашем уговоре. Когда я уходил дальше, выше на хребет, я знал, что он будет смотреть мне в спину, и его лицо не будет выражать ничего, не знал лишь, как долго. Глава 6. Языковой барьер. Вселенную не обманешь, да. Почему же мне все время кажется, что я только этим и занимаюсь? Как-то неосознанно у меня сложилось ощущение, что все остатки цивилизации расселись здесь по замкам. Какие-нибудь величественные строения, уходящие ввысь башни, неважно, из какой эпохи будет взят конкретный дизайн. Картина, футляр от нее, все время ударял меня по спине, как я не пытался устроить его поудобнее. Я не раз пожалел, что мы с лордом решили запаковать картину как есть, вместе с рамой и в подрамнике, а не разобрать все это и не скатать холст в рулон. Было бы легче. В очередной раз поправляя футляр, я пропустил момент, когда вышел из леса к дому обиженного на судьбу соседа. Не мог не пропустить, ведь я ожидал башен, высящихся над местностью, реющих над холмами и скалами флагов, давящих на окрестный лес высоченных стен. На маленькой опушке стояла хижина, одноэтажный сруб 4х8, с террасой на входе. Ни ворот, ни цепей, ни стен, ни завитушек на башнях, ни кованых решеток, ни рвов. Я попал в плен собственных ожиданий. Это старая цивилизация, и каждый жил здесь не как требует мода, а как он хочет. Наверное, меня никто не встретил на пороге, а заходить без приглашения не хотелось. Поэтому я просто присел на пороге, на ступеньках крыльца, и принялся ждать, разглядывая железки, валявшиеся вокруг. Видимо, именно из них и клепались первые прототипы птиц, до того, как владелец этого дома поставил производство на поток. Время позволяло не спешить, не было ни варваров, ни призраков в раскатах молний, ни силуэтов в тумане. В котомке еще оставалась еда и вода. Ни голод, ни холод мне не грозил. Это место ровно такое же, как и любое другое. Здесь тоже можно подумать, что делать дальше. Кто-то охотится на таких, как я. На самом деле, на таких, как я, всегда охотится, тут ничего нового, но обычно это ограничивается властями в пределах одного мира. Возможно, в этом мире охота еще и не началась, но они охотятся в других, в любом другом, до которого у них дотягиваются руки. А может быть, это вообще разные люди, организации, стихии. Борьба за всемирное господство, конкуренты, фанатики религиозного культа разобщенной вселенной, выбирай на вкус, по большому счету, это мало что меняло. Если на тебя охотиться, надо либо прятаться и убегать, либо давать отпор. Давать отпор я явно готов не был. Конечно, даже заяц легко может убить лису, если повезет. Только тут не лиса, а скорее стая волков, невидимая стая. Я не знал охотника, не видел его, не понимал его целей. Значит, прятаться. Из леса вышел старик и неторопливо двинулся в сторону хижины. Даже отсюда я видел, что выглядит он значительно старше лорда. Здесь даже стареть можно было по вкусу, с любой скоростью. Когда он подошел к дому, я сбросил с плеч футляр. У него хранилась собственная коллекция ее картин. Всего несколько, но он расположил их в таком месте, откуда они были видны всегда. И эти картины были единственным украшением внутри хижины. С моим приходом к ним добавилась еще одна. Я видел, как он боролся с равнодушием, яростью, направленной на отца, холодной хижиной, в которой ночью, наверное, он дрожал под одеялом и никак не мог согреться. Воспоминаниями о былом, о том времени, о котором, сам того не понимая, он давным-давно уже забыл. Лишь картины на стене напоминали ему о прошлом, освежали какие-то куски памяти, возможно, помогали найти какой-то смысл. Каждый из них боролся с апатией по-своему. Хуже всего было то, что мне казалось, что это становится заразным. Поэтому я не стал оставаться даже на ночь. Но зная, что только что выбил у него из-под ног один из столбиков, поддерживающих его в этом мире, злость, обиду и месть, я не мог не подставить ему хоть какой-то другой. Дать костыль. Наверное, костыль не поможет костям стать прочнее, но, возможно, даст им время срастись. Я передал просьбу отца прийти в гости в замок, когда он захочет. Про механическую ежедневную войну, превратившуюся в ритуал, я даже не упоминал. Разберутся сами. Технически, единожды обратившись к системе с вопросами, я стал гражданином этой планеты. Последние тысячелетия тут никто не утруждал себя формальностями. В дневном переходе, как мне подсказали, было еще одно жилище, заброшенное столетия назад. Картинка меня устраивала, удаленность от соседей тоже. Первая планета, где я даже обрадовался, что останусь один. Может быть, здесь что-то в воздухе не то, не поверю, давным-давно бы уже проверили и поправили. Апатия заразна. И, во-первых, мне не хотелось получить ударную дозу, хватило и этих 2 дней. Поживу один, сам себя изолирую, как и прочие жители. Во-вторых, если за мной придут, я не хотел подставлять под удар местных жителей, даже таких ни о чем не мечтающих, как эти. Ночевать придется в лесу. Интересно, если я попрошу робота, как проводника или как сопровождение, кто мне его выдаст, и выдадут ли, или своего робота я должен собрать сам? Тут не существовало формальных запретов. Может, где-то в недрах системы и были, но системой руководило правило: все, что делают люди, законно, если только не начали возмущаться другие люди. А возмущаться было особо некому. Я мог устроить лесной пожар, и, пока его не заметит ближайший сосед, никто бы даже не среагировал. Да если и заметит, с их настроением, не факт, что сосед стал бы что-то делать. Я мог плясать голым у лесных озер, строить песчаные замки на берегу моря, высотой до самого неба, и рушить их в одно мгновение, если система даст ресурсы. Мне почему-то казалось, что даст. Не зная, как это устроено, я верил, что здесь мне доступны любые ресурсы, и никому будет нисколько не интересно, как именно я их использую. Я мог строить дворцы по своему вкусу. Идею с дворцом я отложил на подумать. Отойдя достаточно далеко от хижины, выбрал место для ночлега. Хорошее место. Небольшой ручей, воду вскипячу в кружке. Какая-то еда с собой еще есть. Пара поваленных деревьев дала возможность собрать ветки, чтобы устроить некоторое подобие постели и заодно разжиться дровами. Этот лес был не таким прибранным, как лес в землях лорда. Видимо, все-таки хозяин замка следил за окрестностями, чего не стал делать его несостоявшийся зять. Я набрал воды и посмотрел в свое отражение в ручье. В последнее время я стал часто это делать, смотреть в отражение, искать в них что-то, чего не видел раньше, тестировать себя и пробовать угадать, как долго до следующего перехода. Может быть, если я пойму, когда, как и почему происходит переход, я сумею лучше им управлять. Разжег костер, не запрещено, достаточный, чтобы не слишком окоченеть ночью. Сел, прислонившись к стволу дерева, вытянув одну ногу и прижав к себе другую. Прежде чем прикрыть глаза, я спросил окружающее пространство: «Система, ты здесь работаешь?» Молчание в ответ значило, что даже если и работает, то не собирается об этом сообщать. Хорошо, я не очень-то надеялся на ответ. Будет прекрасно, если я смогу подключиться к системе, дойдя до места. Хорошо не быть все время под колпаком, или хотя бы верить, что ты не под колпаком. Я прикрыл глаза и перед сном окунулся в медитативный транс. Не пытался расслабиться или отдохнуть. Наоборот, я восстанавливал в голове технику боя короткими мечами, потому что это успокаивало меня значительно лучше, чем расслабление. Потому что я знал, что навыки бойца мне пригодятся. Еще не раз. Я проснулся ночью лишь раз. Замерз и подкинул дров в почти угасший костер. Посмотрел на чужие звезды, еще одно небо, которое теперь буду считать своим. И снова заснул. Система действительно заработала неподалеку от моего нового дома. Это был дом. Просто дом. 2 этажа, сплошной камень. Даже лестница между этажами сплошь из камня. Холодно, наверное, и придется много топить. Крыша прогнила и провалилась, но некоторое подобие местной черепицы, плоские каменные пластины из камня, если их всех собрать, практически полностью позволяли восстановить крышу. Нужно было только заново восстановить конек и все стропила. Пользуясь системой как постоянным гидом по азам строительства, я начал восстанавливать дом. Спешить было некуда. Уголок, где можно упасть и переночевать, был. Система позволила мне сделать заказ. Инструменты, материалы и кое-какое оборудование. Автономный электрический контур, короткие мечи, ножи, арбалет. Боевые дроны в каталоге не значились, но потеребив интерфейс вопросами, я понял, что несмотря на то, что я не смогу получить их в готовом виде, я вполне смогу заказать все детали к ним и соорудить их самостоятельно, на месте. Не возбранялось. Местность вокруг моего нового жилища сильно заросла, и я начал осветление леса, заодно выбирая стволы для будущих стропил. Для человека, который живет один, на планете, где все вокруг потеряли вкус к жизни, где целая цивилизация медленно, но неуклонно теряла все свои желания, для такого человека рутина важна. Я взял за правило упражняться каждое утро с шестом, вспоминая техники слепцов. Когда нашел в окрестностях родник, стал бегать к нему каждое утро, в гору, там ополоснуться в роднике, который углубил и обложил камнями, потом с горы. Мне не нужны были мышцы или ровное дыхание. Мне нужна была воля к занятиям. Лорд дал мне хорошую подсказку. Где-то на берегу моря, в убежище отшельника, я бы, наверное, валялся и отдыхал в любой момент, когда бы предоставлялась такая возможность. Но времена меняются, а вместе с ними менялся и я. Когда я уставал, я все-таки валялся под деревом, но при этом теребил интерфейс вопросами, которые, наверное, даже абсолютно невозмутимая система считала, как минимум экстравагантными. Температура горения для выплавки железа, какие материалы неорганического происхождения могут гореть, советы по изготовлению кустарных респираторов, навигация по звездам в условиях незнакомого неба, как можно выскользнуть из удушающего захвата удава или лианы, как быстро развязать узлы на руках, техники задержки дыхания на большой срок, языки других миров. Это был кладезь, который я несколько раз осознавал, но все время меня что-то отвлекало. Робота с волшебными руками у меня не было, да и не хотел я здесь робота. Но через день после заказа мне привезли шлем, который делал то же самое, что и робот. Я не спеша начал учить все известные им языки. Сначала этой цивилизации, которая тоже начиналась с многоязычия, и лишь последние тысячелетия остановилась на одном используемом всеми языке. Мертвые языки учить скучно, пообщаться на них ни с кем, но полезно, потому что помогает понять структуру мышления умерших давно людей, последовательности причины возникновения слов, выражения и всего, что связано с языком. Структура речи зависит от той деятельности, которой занимался народ. Не тогда, когда язык начал умирать, а еще тогда, когда он только зарождался. Темп речи зависит от ситуации. Скорость речи и плотность информации в одном слове, все это поддается аналитике. Цветистые языки для любви, как павлины, готовы умереть, свалившись под тяжестью собственного хвоста, но успеть размножиться, потому что их хвост оказался самым красивым. Короткие рубленые фразы языков, с которыми народы воевали. Когда нужны были команды, короткие фразы с максимумом информации для атаки, для бегства, для спасения. Универсальные языки, способные пластично видоизменяться в зависимости от обстоятельств и подстраиваться под них. В итоге эти языки всегда выходили в финал, но не всегда их путь был легким. Такие языки требуют очень развитых носителей, длительного обучения, образования, поддержания определенного уровня культуры, не только театров, но и культуры агрессии. Все, что не используется, отмирает, устаревает, отходит в прошлое. И это было только начало. В какой-то момент я понял, что действительно способен, не так быстро, как система, но значительно быстрее, как раньше, изучать языки, которые мне были совершенно незнакомы до того. И тогда наступило время языков других планет. Информация, тем более звуковая, о них была значительно скуднее и ограниченней, но за тысячелетия общения ее набралось немало. Здесь просто, похоже, это никому не было интересно. Мне же пока было интересно, очень. Для пробы я взял язык ближайшей к ним обитаемой системы. Небольшая цивилизация расселилась по всей системе, пробует звездную экспансию, но пока на уровне автоматических станций в соседних системах. Полтора десятка лет сообщения в одну сторону. 16 миллиардов живых гуманоидов, не слишком похожих на людей, но и не катастрофически отличающихся. Есть надежда, что их язык не сломает их мозг. Сначала я спросил систему, учил ли кто-то их язык на планете? Да, учил. Учил ли кто-то их язык с помощью волнового обучения, как я? Да, учил. Есть ли кто-то живой на планете, кто знает язык ближайших соседей? Нет, им перестало быть интересно даже изучать язык собственных соседей. На всякий случай я поинтересовался, что стало с теми, кто изучал их язык. По косвенным данным, старательно обходя барьеры ограничений и забвения, я понял, что каждый из них умер по разным причинам, но уж точно никак не связанным с изучением чужих языков. Я все еще осторожничал. Попросил дать мне сокращенный курс, допустим, 100 слов без лишнего, никакого синтаксиса, правил использования, контекста, просто 100 самых используемых слов, потом еще 100, потом правила, контекст. На родной планете этой цивилизации волны морей периодически поднимались на высоту в сотню метров и проносились над континентами, сметая все на своем пути. Ну как периодически, ровно раз в их условных месяц, который наступал, когда две луны оказывались одна над другой. Большие такие луны. И так десятки раз за их год. Они выжили, они адаптировались, они создали разумную цивилизацию. Наверное, их спасла периодичность этого явления, предсказуемость, и они научились легко справляться с волнами, бункерами, сбором урожая предыдущим днем, убежищами в горах. У них даже половина энергетики в итоге строилась на накоплении и дальнейшем использовании энергии сначала этих волн, а значительно позже непосредственно притяжения самих лун. В первых 100 словах, которые чаще всего использовались этой расой, 7 определяли разные виды волн. Это если говорить только про океанские волны. Во второй сотне слов к ним добавились еще десяток, определяющих электромагнитные волны, отдельным словом, гравитационные волны, 3 словами. И отдельная из них, специально для ударной гравитации одновременной силы 2 лун. У них для этого было одно короткое слово. Здесь его переводили как «когда луна спряталась за сестрой, чтобы дать силы новому сезону», принести мокрую соль на поля и дать женщинам право рожать, что многое говорит о местном языке, на котором за ужином смотрит на звезду на закате. Как бы это звучало на земле, противостояние лун, языки – это то, что мне нужно было больше всего. В любом мире, где были люди, с ними нужно было говорить. Не везде есть волновое обучающее устройство, которое, кстати, и не их вовсе, эту технологию как раз предоставили соседи. После изучения языка соседей мне вообще стало казаться, что любая технология, связанная с волной, любого типа, пришла оттуда. К моменту, как я увидел, почувствовал, в озерце у родника что-то, кроме своего отражения, я успел полностью восстановить крышу и выучить половину языков местного кластера цивилизаций. За некоторые я просто не успел взяться, другие меня пугали. Я взял за правило изучать сначала информацию о цивилизации вообще, учить пару-тройку, может даже сотню слов старыми добрыми методами, и лишь потом допускать до своего мозга волновые технологии. Осторожность, но рассудок мне дороже. Тут были цивилизации, которые я не понимал. Они обменивались информацией, даже общались, но либо были слишком далеко, чтобы собрать о них достаточно информации, либо мыслили другими категориями, просто другими. Будет время об этом подумать, пока же я не торопился учить эти языки в глубину. Язык – это не просто средство передачи информации. Это метод, способный навязать другое мышление. Слово может быть опасно, фраза – смертельно. Чуждый язык может превратить тебя в овощ. А я не уверен, что подобные увечья сможет исправить прыжок. Я починил крышу, изучил множество языков, изрядно набегался и поработал с оружием. Отражения недвусмысленно намекали, что пришла пора отправляться дальше. Интерлюдия. Браткинский призрак. 3 первых мира я пропустил, лишь почувствовал, что они мелькнули. Зачем меня зашвыривает в изначально непригодные условия, я не понимал. Это не имело смысла, если мои прыжки вообще имели хоть какую-то осмысленность. Я все больше склонялся к мысли, что все это было просто каким-то явлением, абсолютно случайно, хаотично, осевшим и действующим на меня, на таких, как я. Дальше была скала. В мире можно было дышать, было прохладно, но все-таки пар изо рта не шел. Меня не убил ни воздух, ни радиация, но я очутился на высокой вертикальной скале, торчащей, как одинокий зуб во рту старика. Огромная скала, не единственная здесь. Очнись я внизу, у меня был бы шанс. 100 метров отвесной скалы, я, на маленьком пятачке наверху, голый, ни ножа, ни молотка, ни веревки, ничего.